моих рук дело. Хочешь, не хочешь, предстоит рассказать о своем личном, малопочтенном опыте работы с иностранными фильмами. Собственно, эту работу можно было бы назвать чистым разбоем. Сначала это был поток трофейных фильмов. Его направили на студию имени Горького для субтитрирования, а главным образом для перекраивания под нашу идеологию. Меня, как всего лишь старшего редактора, приспособили к этой, казалось бы, второстепенной продукции, в которой потом были открыты такие опасные подводные рифы, что работа в этой области стала подобна хождению по канату не только для меня, но и для высокого начальства. Трофейной могла быть объявлена любая лента, по тому или иному случаю попавшая в фильмофонд. Для этого достаточно было заявить в предваряющей надписи: «Этот фильм взят в качестве трофея во время войны с немецко-фашистскими захватчиками». Дальше взятки гладкие. Таким образом, на советский экран вышло много фильмов из золотого века Голливуда. Все эти иностранные фильмы, уже прошедшие по экранам мира, подвергались беспардонным изменениям, целью которых было избегнуть политических ошибок или чуждой идеологии. Забавно, что в этом потоке оказались даже картины, снятые в гитлеровской Германии, а они-то, особенно с участием Мари Кирёк, почти не нуждались в изменениях. За политические ошибки в иностранном фильме режиссер дубляжа, вскоре стали дублировать, а не только субтитрировать, и все и же с ним несли такую же ответственность, как за свои собственные. Самым простым способом сделать фильм идейно нашим было вкладывать в уста героев обратный смысл. Нужды нет, что он вопиюще не совпадал с изображением. Особой нужды соблюдать излишний политес не было и при субтитрировании. Титры вещали одно, а герои на экране говорили другое. Но говорили-то на иностранном языке. Ну а сколько русских знают иностранные языки? А если какая-то горстка и знает, то кто посмеет пикнуть? Когда же враждебная идеология, вопреки усилиям напуганных ею до полусмерти режиссеров, продолжала лезть с экрана, хватались за якорь спасения, вступительную надпись. В ней подробно излагалось, какие пороки капиталистических джунглей и какие происки империализма должен был бы разоблачить фильм, что не имел ни малейшего отношения к его содержанию, и давались несколько абзацев либо с мягким укором создателям фильма классовой ограниченности, либо прямая ругань по их адресу за хитроумное нежелание обличать язвы порочного общества. Дальше зрителю предлагалось посмотреть, с каким отвратительным лицемерием фильм их скрывает. Я, как редактор министерства, редактировала надписи, составленные редакторами студии. По легкомыслию мне тогда казалось, что чем идиотичнее надпись, чем меньше она подтверждала изображение, тем лучше. И дружный, издевательский взрыв хохота в зрительном зале. Любопытно, что в темноте люди и тогда позволяли себе хохот, сопровождавший вступительные надписи, служил мне слабым утешением. Но каким извращенным было это утешение! Стоило глубже задуматься и представить себе миллионы оболваненных голов. И даже не в столице, здесь всегда найдется десяток умников в зале, а в глухомане, где эти надписи западали в головы, укладываясь в заготовленные газетными штампами пазы. Инстинкт самосохранения, особенно в молодости, не дает человеку додумывать до конца тяжелые вещи. А если бы я тогда и додумала, что бы я сделала? Ушла с работы? Никто бы и не отпустил, вылетали только по воле начальства. Да и как остаться без куска хлеба, без возможности прокормить ребенка, без крова над головой, при драконовском режиме службы и прописки, при репрессированном отце? Угроза лагеря, которая незримо нависала над каждым, стала бы реально зримой. Я не оправдываюсь. Это горькие страницы памяти. Я пытаюсь понять. И опять, может быть, по той же человеческой слабости, утешением мне служит то, что я могу правдиво рассказать обо всем этом. Возвращаюсь к делу редакторских рук моих.